Глава 11. Стоя на перроне в толпе ожидавших пневмопоезд, торопливо жую завернутый в цветастую обертку пищевой брикет. Вкус говядины написано на яркой этикетке. На самом деле брикет имеет вкус наперченной резины пополам с хорошо разжеванной бумагой. Да и откуда ей взяться говядине в мешанине из дрожжевого концентрата и водорослей? Зато стоит копейки. Я проедаю свои последние деньги, которые успел снять со счета до того, как его арестовали. Мой старикан Секонда стоит на площадке для арестованных машин, весь оклеенный цветными полосками бумаги, и теперь я передвигаюсь по зеркальному на пневмопоездах, вместе с уборщиками, рабочими, продавцами, горничными, мелкими конторскими крысами и студентами. Я постепенно забываю вкус мяса и возвращаюсь к пище простого народа. Я стал теперь так близок к этому самому народу, мать его, что просто растворяюсь в тесной толпе на перроне и уже не обращаю внимания на плотный дух застарелого пота, лука, чеснока, дешевого дезодоранта и перегара, с которым не справляется вентиляция. И мне уже не кажется необычными и опасными тысячи людей вокруг. Я быстро научился, как себя вести и кого следует опасаться. И на меня самого перестали оглядываться, я перестал выделяться и стал своим. Я вдруг понял, что нет никакой разницы между учебным батальоном корпуса, где мне когда-то вбивали в голову непреложные истины «человек-человеку-волк» и этими плотно прижатыми друг к другу людьми. Они такие же волки, и каждый из них все время сам за себя. И мне сразу становится легче. Включается выработанный годами муштры рефлекс выживания. И я бросаю в утилизатор замасленную обертку и устремляюсь к подошедшему вагону, яростно расталкивая локтями толпу и не обращая внимания на тычки и проклятия. За мной по пятам постоянно следуют частные детективы, форменные громилы, нанятые ТРИ и АМПКОРП. Они навязчиво следят, чтобы меня не прирезали уличные грабители и чтобы я не сделал ноги или не бросился под поезд, не завербовался на отдаленную планету, на астероидные рудники или в армию. Иногда они так близко, что я чувствую тепло их тел и запах их одеколона. Мои кредиторы терпеливо ждут, когда от меня отстанет полиция, чтобы приступить к мерам более радикальным, чем судебное разбирательство. Не знаю, на что они надеются, но мне кажется, что они уверены в том, что у меня есть чем им заплатить. Надо лишь хорошенько убедить меня в том, что я обязан это сделать. Я хожу на допросы как на работу. Против меня возбудили дело по целому ряду статей. Мое имущество и банковский счет арестованы. Мой коммуникатор ломится от официальных повесток. Против меня подано сразу несколько исков. Если бы я не успел снять со счета немного наличных, то сейчас мне было бы нечего есть. Сегодня 12 апреля. Я трясусь в вагоне пневмопоезда, возвращаясь с очередного заседания суда, как всегда плотно прижатый к поручням. Перед глазами стоит крысиная мордочка моего бесплатного адвоката. По виду мой защитник, из недавно переучившихся и сменивших профессию копов. Он так откровенно подыгрывает истцам, что мне все время хочется придушить его собственными руками. Я знаю, что это ничего не решит, но ничего с собой поделать не могу, так чешутся руки. И он никогда не беседует со мной наедине, словно понимая мои чувства. У мелких, вороватых адвокатишек чутье на неприятности, как у клопов на кровь. Несбыточность моей маленькой мечты бурлит внутри, перекипая в глухое раздражение. Взгляд мой падает на кучку хмурых мужчин из латинских кварталов, что оккупировало торец вагона. Даже в вечной давке на земке, старающихся держаться компактной группой, я смотрю на этих преимущественно среднего возраста людей, явно работяг, которым посчастливилось найти какую-нибудь грязную работу в зеркальном. Сцепив зубы, они смотрят себе под ноги, словно воришки, чьи глаза постоянно бегают от мелкого вранья, и злость внутри меня разрастается и кипит, грозя изойти паром из ушей. Я понимаю, что вот конкретно эти, что сумели зацепиться за чужой берег и могут наконец досыта накормить свои семьи дешевыми пищевыми суррогатами, ни в чем передо мной не виноваты, и что они просто безропотное стадо, которым умело управляют за ниточки неведомые и невидимые мне кукловоды, и что именно эти кукловоды лишили меня работы, денег, ники, всего, и что мне не стоит затевать драку, когда мы уже почти у границы латинских кварталов, но уже ничего не могу с собой поделать. Напряжение последних дней достигло максимума, и я тяжело дышу, наливаясь злобой. Ближние ко мне пассажиры, демонстрируя непревзойденный нюх на опасность, начинают тихонько сдвигаться от меня в сторону, каким-то чудом продавливая себе дорогу в людском месиве. «Вы обезьяны!» — ору я черноволосым головом и вижу, как они втягивают голову в плечи от моего крика. «Что вам тут надо?» — спрашиваю я. «Вас сюда звали? Какого хрена вы гаете всюду, где появляетесь? Вам надо работу, вы ее получили. Вы подыхаете с голоду, хрен когда. Вы бежите со своего странного нищего Тринидада и учите меня жить. А чтобы я лучше понял, вы взрываете и убиваете все вокруг. Да сами-то вы кто, сволочи, дерьмоеды вонючие!» Я ору и ору, надвигаясь на работяг, и те все плотнее сдвигаются, но уже дальше некуда, и они начинают затравленно зыркать из-под лобья, быстрыми взглядами оценивая обстановку. Чему-чему, а выживание на улицах они обучены с малолетства. Нам и не снилась их живучесть, а сюда добираются самые упертые из них, и пустота вокруг меня начинает сжиматься, позади уже поднимается глухая волна ропота, и ледяной дух высвобождаемой ненависти сквозит мне в затылок. Мои извечные друзья-детективы подпирают мне спину и прикрывают с боков от неожиданного нападения. Им кажется, что клиент пытается спровоцировать драку и лишить их куска хлеба. Но они тертые калачи, и кастеты в их руках недвусмысленно говорят окружающим, что с ними шутки не шути. А толпа все и всегда понимает по-своему. Толпа видит, как двое мужиков поддерживают третьего и уже готовы для драки, и ненависть, так долго сдерживаемая, начинает искать выход, и выплеснуть ее сейчас так легко и приятно, особенно от сознания того, что зачинщик не ты, и что ты, как все, и вообще бей черных, мочи гадов, валите в свой Тринидад, сволочи, бей их, мужики. И когда краем глаза я ловлю мелькание кулака, я с наслаждением от того, что больше не надо сдерживаться, подныриваю под чужую руку, и моя ладонь заученным движением врезается в чей-то подбородок, и мой локоть идет обратным движением, и с глухим стуком врезается в тело. И вот я уже включаю в себе берсеркера и рычу, круша налево и направо, работая лбом, локтями, прикрывая корпус и вкладывая в удары всю душу. Уже мелькают ножи и заточки, кто-то с белыми глазами рассматривает свой распоротый живот, какая-то женщина, по виду или няня, или гувернантка, с перекошенным лицом, орудует шокером, а зажатый в угол сантехник отбивается тяжелым разводным ключом. По бокам от меня, тяжело сопя, рубятся детективы, и хорошо держатся сволочи, успеваю отметить я, а толпа вокруг воет и мстит за свой и чужой страх, за взрывы, пожары, за неуверенность в завтрашнем дне, да просто за собственную никчемность и трусость. И вот в невообразимой тесноте мы сминаем отчаянно отбивающихся зверьков и в ярости топчем их тела на скользком от крови полу. И тут система наблюдения, засекшая беспорядок, останавливает поезд, да так, что мы валимся друг на друга и перемешиваемся в кучу малу со своими оппонентами. Двери распахиваются на каком-то занюханном техническом полустанке, и под бормотание динамиков, обещающих нам кары небесные, толпа в панике выплескивается на перрон, смешиваются свои и чужие, запах крови ударяет в голову, происходит мгновенная перегруппировка. Черные из разных вагонов сбиваются в несокрушимую стаю, и вот уже без малого тысяча душ сходятся в отчаянной рукопашной под истошный женский визг сирены полиции и гудение локомотива. И только тут я замечаю, что мы на окраине латинского квартала, и подкрепления стайками перебегают на помощь латиносам. Они лезут из всех щелей, как тараканы, и их с каждой секундой все больше, среди них все больше уличной шпаны, и вообще черт знает кого, надерутся и те, и другие, мама не горюй. Выломать стойку или поручень из вагона – пустое занятие, только придурки-студенты не знают, что эти поезда специально спроектированы так, что ни стекло, ни обшивка недоступны вандалам, и даже краска из баллончиков бессильными шариками скатывается с вечно чистых стен. И поэтому мы орудуем кто чем, зонтиками, авторучками, отвертками и портфелями против заточек и ножей. Кого-то уже затоптали насмерть, кто-то истошно визжит, пузыря губы кровавой слюной. Но ни хрип зарезанных, ни гортанные звуки чужой речи отовсюду не могут остановить обезумевших людей. Наших бьют, ору я, и при поддержке детективов возглавляю атаку. Мы клином рассекаем толпу, и нам на помощь приходят срочно прибывшие полицейские патрули, которые работают своими шоковыми дубинками направо-налево и бьются прикладами дробовиков. И похоже, им уже плевать на уставы и законность. Они из зеркального, и всеми печенками ненавидят эту шваль, и рады до скрипа зубного растоптать десяток другой черных тараканов. И мы тоже воспринимаем их как своих, как неожиданную и долгожданную подмогу. И их все больше, но вот уже подходит полиция с той, с другой стороны, и среди них тоже смуглые лица. И бой, именно бой, не драка, превращается в самую крутую рукопашную, какую я когда-либо видел. Еще минута, и полиция откроет огонь. Сначала поверх голов, потом в упор, прямо в толпу. Горячая картечь в клочья рвет мясо, толпа взрывается криком, перехлестывает через ограждение, растекается по эскалаторам и трубам туннелей, топчет женщины, просто невезучих, поскользнувшихся на крови. Едкий дым от дымных гранат стелется под ногами, скрывает колени, превращает свалку в репетицию массовки для поп-шоу с участием популярной группы чернокожих танцовщиков с Нового Конго. Через стеклянную стену виадука я вижу людское море вокруг. Я никогда не видел в зеркальном столько людей на улицах, и море колышется и течет в нашу сторону. И вокруг цветут мигалки десятков полицейских машин и броневиков. Я кашляю от едкого дыма. Влага течет с меня, как после душа. Слезы невыносимо жгут глаза, и от этого их становится все больше. И уже кажется, что в штанах мокро. И в момент, когда вокруг меня не осталось ни одной мерзкой рожи, когда все вокруг уже извергают из себя остатки завтрака и закрывают руками глаза, Меня прикладывают сзади по голове чем-то тяжелым, и я валюсь прямо в руки моих бульдогоподобных друзей. Мир сразу теряет краски. И когда через несколько мгновений цвет и звук возвращаются ко мне, я обнаруживаю себя сидящим на жесткой лавке с забинтованной головой в разорванной и заблеванной куртке, с разбитыми в кровь костяшками кулаков, и рядом со мной мои хмурые сопровождающие с распухшими синими физиономиями. «Очнулся, наконец», — говорит мне откуда-то сверху недовольный коп. «Хотя лучше бы ты сдох, парень, всем было бы меньше проблем». Коп сообщает мне, что я зачинщик уличных беспорядков, и что есть уже показания свидетелей, систем слежения и материалы видеонаблюдения, и что в беспорядках, по предварительным оценкам, погибло более десятка граждан, и еще несколько десятков травмированы и ранены, и что Национальная гвардия бьется сейчас на улицах в латинских кварталах, и что таких, как я, душить надо еще в колыбели, и долго что-то еще мне выговаривает, пока я не начинаю понимать, что происходит что-то не то, что я до сих пор не в камере, и что на мне нет наручников, что мне не жгут мозги сканером и не светят в глаза яркой лампочкой, что не бьют скованного ногой под ребра и не дают потом читать длинный протокол, подписываясь собственноручно. «А ты крутой бычара!» — шамкает мне разбитыми губами один из детективов. На его физиономии с трудом проступает страдальческая улыбка. «Как ты на этих черных кинулся? Я думал, кранты тебе. Жалко, премию из-за тебя потеряли. Да хрен с ней!» Второй детектив ничего не говорит, похоже, у него сломана челюсть. Он держит ее обеими руками, словно боится потерять. Я пожимаю плечами, типа «бывает, чуваки». Полицейский, устав читать мне мораль, роется в компьютере, что-то находит. Принтер выплевывает красивую глянцевую бумажку, украшенную орлом. «Ладно, хватит воду толочь», — говорит коп, протягивая мне листок. «Все равно жопа полная, объявлена мобилизация, призыв резервистов, ты в списке. Вот твое предписание, повезло тебе, засранец». Хлопаю глазами, читая короткий текст. Сержанту Ивину Трюда, личный номер 344-12-190-3254. Свидетельствую вам свое почтение и довожу до вашего сведения, что не позднее 14 апреля 2369 года вам надлежит явиться для дальнейшего прохождения службы по адресу Шеридан, английская зона, база Форт Марф корпуса морской пехоты Его Величества Императора Земной Империи, строение Д-17. Предъявление настоящего предписания обязывает имперских служащих оказывать вам всевозможное содействие для скорейшего прибытия к месту службы. Подписано. Военный комендант английской зоны Шеридан, генерал-лейтенант Карт, 12 апреля 2369 года. «Транспортом обеспечить не могу, все машины на выезде», — говорит коп. «Задерживать далее не имею права. Ты теперь не в нашей юриспруденции. Можешь быть свободен, вали в свою часть». «И тебе всего доброго, дружище!» — издевательски говорю я, морщась от гулкого эха в голове. Забытое ощущение принадлежности к неприкасаемой военной касте переполняет меня каким-то бесшабашным восторгом. «Куда тебя интересуется, детектив?» «Морская пехота», — улыбаюсь я. «Ишь ты! А я раньше во флоте служил», — сообщает Громила. «Не повезло тебе!» Я, кивая на прощание всем сразу и осторожно, стараясь не расплескать муть в голове, выхожу из участка. Улица глушит меня ревом сирен и далеким, похожим на океанский прибой или на шум стадиона гулом толпы. Мне на все плевать. Я освободился от суеты и в который раз начинаю жить заново. Я поднимаюсь над проблемами и больше не принадлежу этому миру. Водители редких машин проводят меня настороженными взглядами. Еще бы. В приличных районах даже бомжи выглядят пристойнее, чем я. Я медленно бреду по узкому тротуару, совершенно бесцельно. У меня впереди еще море времени. Хорошо-то как... Сам не понимаю, что на меня находит. Мне вдруг становится легко и привычно. Делай, что должен, и будь, что будет. Где-то на границе сознания мелькает мысль о том, что неплохо было бы позвонить Нике. Попрощаться. И дочери. Мы с ней так давно не общались. Когда еще доведется? Но вдруг вижу свое истерзанное отражение в зеркальных границах ближайшей башни и остатки Ивина Трюда, предпринимателя, торговца запчастями к сельхозоборудованию, из последних сил протестуют против того, чтобы мои близкие увидели, на кого я стал похож. И затем... окончательно растворяются во французе, сержанте корпуса, командире отделения морских пехотинцев.